just keeps on coming. Тут я наконец подхожу к тайне своего существования. Было решено вырастить клонов в закрытых подземельях совершенно в нормальном, адекватном состоянии, но так, чтобы они никогда не смогли проникать за стены своей комнаты и врачебного кабинета, изолировать их друг от друга, дать им минимум информации о мире и о себе, постоянно производить над ними медпроцедуры, следя за здоровьем, ну а когда понадобится, использовать по назначению. Это, наконец, устроило всех, и наступила эра всеобщего процветания. Более того, скоро натуралы перестали даже догадываться, что у них где-то есть клоны. Итак, они ничего не знают, мы ничего не знаем, все хорошо, все спокойно. И когда, например, моя почка понадобится ему, мне, я не пойму, зачем мне ее вырезали, а он не задумается, откуда она, собственно, взялась. Вот так, оказывается, обстоят дела.